Даниэль 1.19. Мне предстояло провести 2 часа в мадридском аэропорту, ожидая посадки на рейс до Альмерии. За эти 2 часа чувство своей абстрактной чуждости окружающему миру, не покидавшее меня после пребывания у алхимитов, начисто испарилось. Я целиком погрузился в страдания, как входят постепенно, шаг за шагом в ледяную воду. Поднимаясь по трапу в самолет, я, несмотря на жару, в буквальном смысле дрожал от горечи и тоски. Эстер знала, что я улетаю в тот же день, и мне стоило огромных усилий не сказать ей, что я проведу 2 часа в мадридском аэропорту. Перспектива услышать в ответ, что 2 часа это слишком мало, да еще брать такси и прочее, была совершенно невыносима. И тем не менее, все эти 2 часа, пока я слонялся среди магазинов CD, оголтел раскручивающих новый диск Давида Бисбаля, она снималась в одном из последних клипов этого певца в довольно откровенном виде, курительных комнат, пунтос де фумадорос и лавок со шмотками Дженнифер, во мне поднималось все более нестерпимое ощущение, что я вижу ее, вижу, как ее тело, юное, эротичное, в летнем платье, движется в нескольких километрах отсюда по городским улицам под восхищенными взглядами парней. Я забрел в тип-тап-тапас, заказал тошнотворные колбаски, плавающие в жирнейшем соусе, и залил это все несколькими кружками пива. Я чувствовал, как мой желудок раздувается, наполняется всякой мерзостью, и на миг меня пронзила мысль сознательно ускорить процесс распада, превратиться в отталкивающего жирного старика, чтобы окончательно проникнуться сознанием, что недостоин тела Эстер. Когда я приступал к 4-му Маоу, по радио в баре стали передавать песню. Кто поет, я не знал, но не Давид Бисбаль. Скорее просто латино, с теми потугами на вокализы, которые у нынешней испанской молодежи вызывают смех. Короче, певец скорее не для куколок, а для домохозяек. Как бы там ни было, припев у песни был «Мухер эс фаталь». «Женщина — роковое создание». Примечание переводчика. И я вдруг понял, что в первый раз слышу, чтобы кто-то так точно выразил эту простейшую, дурацкую мысль. И что поэзия, когда ей удается достичь простоты, — великая вещь. Решительно «the big thing». Испанское слово «фаталь» подходило здесь как нельзя лучше. Я не мог подобрать другого, которая бы полнее соответствовала моему положению, это был ад. Самый настоящий ад. Я сам вернулся в ловушку. Захотел в нее вернуться, а теперь не знал, как вырваться. И даже не был уверен, что хочу вырваться. В моем уме все смешалось, если у меня вообще оставался ум. Но в любом случае у меня оставалось тело. Тело страдающее, выжженное мучительным желанием. Вернувшись в Сан-Хосе, я сразу лег спать, предварительно приняв изрядную дозу снотворного. Следующие 2 дня я ничего не делал, только слонялся по комнатам. Конечно, я теперь был бессмертным, но в данном случае это ничего не меняло. Эстер по-прежнему не звонила, а все остальное не имело значения. Случайно включив какую-то передачу о культуре, которая шла по испанскому телевидению, это было, впрочем, нечто большее, чем случайность. Это было чудо. На испанском телевидении почти нет передач о культуре. Испанцы терпеть не могут ни передач о культуре, ни культуры вообще. Для них эта сфера глубоко чуждая и враждебная. Иногда даже кажется, что заговорив с ними о культуре, наносишь им личное оскорбление. Я узнал, что последние слова Иммануила Канта на смертном одре были «хорошо». В ту же секунду со мной случился мучительный приступ смеха, сопровождаемый болями в желудке. Боли продолжались 3 дня, после чего меня стало рвать желчью. Я вызвал врача, он поставил диагноз отравления, спросил, что я ел в последние дни, и посоветовал купить молочные продукты. Я купил молочные продукты и в тот же вечер зашел в Diamond Nights, Помнится, это было вполне пристойное заведение, где вас не слишком ретиво принуждали к потреблению. У барной стойки сидели штук 30 девиц и всего 2 клиента. Я выбрал одну марокканку лет 17, не больше. Декольте красиво подчеркивало ее большие груди. Я действительно решил, что у меня получится, но факт остается фактом. Оказавшись с ней в комнате, я обнаружил, что у меня не стоит даже настолько, чтобы она могла надеть презерватив. Сосать мне при таких условиях она отказалась, и что было делать? В конце концов, она стала мне дрочить, упорно глядя в угол комнаты. Но жало слишком сильно, было больно. Через минуту брызнула тоненькая прозрачная струйка, и она тут же отпустила мой член. Я застегнулся и пошел пописать. На следующее утро мне пришел факс от режиссера Диогена Киника. До него дошли слухи, что я отказался от проекта групповухи на автостраде. Он весьма сожалел и выражал готовность осуществить постановку, если я соглашусь написать сценарий. На следующей неделе ему нужно по делам заехать в Мадрид. Он предлагал встретиться и все обсудить. Собственно, я общался с этим типом лишь от случая к случаю и не видел его уже, наверное, лет 5. Войдя в кафе, я сообразил, что абсолютно не помню, как он выглядит. Сел за первый попавшийся столик и спросил пива. Не прошло и 2 минут, как у моего столика возник толстенький курчавый человечек в какой-то удивительной охотничьей рубашке цвета хаки и со множеством карманов. В руке он держал стакан и весь лучился улыбкой. От его небритой физиономии так и разило мошенником. И я по-прежнему его не узнавал. Но все же предложил ему сесть. Мой агент давал ему почитать аннотацию и прописанный вводный эпизод, сообщил он. По его мнению, проект необычайно интересен. Я машинально кивнул, краем глаза поглядывая на мобильник. Из аэропорта я отправил Эстер сообщение, предупредив, что нахожусь в Мадриде. Она ответила очень вовремя. Я чуть был опять не завяз в собственных противоречиях и обещал быть через 10 минут. Снова подняв глаза на режиссера, я понял, что так и не помню, как его зовут, но он мне не нравится. Мне не нравятся его взгляды на человечество, и вообще у меня с этим типом нет ничего общего. Теперь он предлагал себя в соавторы сценария. От одной мысли об этом меня передернуло. Он заметил, пошел на попятный, стал утверждать, что, конечно, я прекрасно могу работать один. Если мне так хочется. Он целиком полагается на меня. Никакого желания заниматься этим дурацким сценарием у меня не было. Я просто хотел жить. Еще немножко пожить, если можно. Но не мог сказать ему прямо. Слишком он был похож на злостного сплетника. Новость немедленно пойдет гулять по киношным кругам. А мне по каким-то непонятным причинам, может просто от усталости, казалось, что пока нужно втирать всем очки хотя бы еще несколько месяцев. Просто чтобы поддержать разговор, я рассказал ему историю о немце, сожравшем другого, с которым познакомился по интернету. Сперва он отрезал ему пенис, поджарил с луком, и они вместе его съели. Потом он его убил, раздел и положил в морозильник. Время от времени он вынимал кусок, размораживал и готовил всякий раз по-новому. Следователю он заявил, что совместное поедание пениса было моментом острейшего религиозного переживания, подлинным воссоединением с жертвой. Режиссер слушал меня с идиотской, но жестокой ухмылкой, полагая, вероятно, что я собираюсь включить эти элементы в новую работу и заранее смакуя омерзительные кадры, которые можно будет из них извлечь. К счастью, появилась сияющая Эстер в летней плиссированной юбке, вихрем летавшей вокруг ляжек, и бросилась мне в объятия с таким упоением, что я немедленно забыл обо всем. Она уселась, заказала дьявола с мятой и скромно стала ждать, когда мы закончим разговор. Режиссер время от времени оценивающе поглядывал на нее. Она положила ноги на стул, раздвинула их. На ней по-прежнему не было трусов. Это выглядело естественно и логично. Просто на улице жарко. Я так и ждал, что она сейчас возьмет бумажную салфетку и вытрет лобок. Наконец он откланялся. Мы пообещали держать друг друга в курсе. Через 10 минут я уже был в ней, и мне было хорошо. Чудо повторялось с той же силой, что и в первый день. И я снова, в последний раз, поверил, что оно может длиться вечно.